Глава 76. Данте. Амида и Рорк одновременно мне что-то говорили. Я не понимал ни слова. Был слишком занят, пытаясь не потерять сознание. Инфернос, что происходит? Как это часто случалось в последнее время, никакого ответа я не получил. Ничего. И вдруг я ощутил до боли знакомое присутствие. «Эверли», — простонал я. «Моя маленькая ведьма. Она здесь, в Инферносе». «Ты уверен?» Рорка не убедили мои слова, а выражение лица Амиды говорило само за себя. «По ощущениям, да». «Как такое возможно?» «Не знаю. Врата! Проверю врат!» — рявкнул я на Рорка. «Немедленно!» Он исчез и вернулся через несколько секунд. Она стоит перед воротами с той стороны и кричит «Откройся!». Уголки его рта дернулись. На самом деле это довольно забавно. «Рорк!» — он кивнул. «Я ее приведу». Амида закатила глаза и залпом допила огненную воду. Хоть бы раз обошлось без драмы. «Кому тут сейчас дерьмово?» — огрызнулся я. «Тебе или мне?» Прижав руку к груди, я чувствовал, что сгораю изнутри. Но потом увидел ее, живую, здоровую и такую же прекрасную, как всегда. И агония ослабла. «Эверли, сердце мое! Данте!» С мучительным выражением на лице она бросилась к нам. В руках Эверли крепко сжимала клочок бумаги. Амида поднялась с кресла. «Что ты здесь делаешь?» «Я кое-что обнаружила». Осипшим голосом откликнулась Эверли и вдруг ахнула. Что-то повергло ее в крайнее смятение и заставило вернуться раньше времени. Не то чтобы я жаловался, конечно. Вот. Листок, который она держала в руках, оказался фотографией. Амида выхватила его у нее из рук. «Что это?» «Эда Варгас и любовь всей ее жизни», — ответила Эверли, бросив взгляд на меня. «Каль». «Что?» Я вскочил с кресла, на время позабыв про боль. «Что? Как?» Мы четверо уставились на пожелтевшую фотографию. «Каль. Точная копия Эмира». И родство с Амидой тоже угадывалось безошибочно. Амида, Рорк и я одновременно подняли глаза и посмотрели на Эверли. Теперь, после ее слов, я точно видел определенное сходство, правда, не такое ярко выраженное, как у Амиды. Но все-таки Эверли и Каля разделяли несколько поколений. Рорк выругался. «Я вообще больше ничего!» Его взгляд метался между Амидой и Эверли. «Вы родственницы?» Это было... Мою грудь ужалила новым приступом боли. И я пошатнулся, заваливаясь назад. Амида среагировала молниеносно, схватила меня за руку и усадила в кресло. «Данте!» Эверли выронила фотографию и бросилась ко мне. Потом взяла мое лицо в ладони и внимательно посмотрела на меня. «Что случилось?» «Мы и сами хотели бы знать», — отозвался Рорк. Она повернулась к нему. «Что, прости?» В этот момент рояль подал сигнал, и дверь моей спальни распахнулась. В комнату ворвалась Невинна. За ней следовал Грейден. Синехвостый Даймон громко прочистил горло. «Провидица желает видеть вас, господин». Очевидно, Невинна выглядела совершенно обезумевшей. «Данте!» — воскликнула она, и в ее хриплом голосе послышалась паника. «Почему ты все время меня игнорируешь? Мне очень нужно с тобой поговорить, это касается...» Ее взгляд упал на Эверли, и она ахнула. «Ты! Тебя не должно быть здесь!» «Невинно», — начал я. «Что ты?» Дико жестикулируя, она подошла ближе и указала на Эверли. «Убей ее!» «Тут что, все с ума посходили?» Эверли вцепилась в мою руку, и я ободряющим жестом накрыл ее ладонь своей. Пальцы у нее оказались ледяными. Категорически нет, провидица. Рорк и Амида придвинулись ближе к нам, и откуда-то донеслось рычание Кайры. «Убей ее!» — закричала Невинна. Ее волосы были спутаны, взгляд стал диким. Глаза налились кровью, а сама она была бледной, как полотно. Ясновидящая выглядела так, будто не спала несколько недель. «Ты должен это сделать! Убей ее сейчас же!» «И по какой же причине я должен это сделать?» Глаза невинной враждебно обратились на Эверли. Но в ее взгляде читалось и сожаление. «Потому что она станет твоей погибелью! Потому что она станет гибелью для всех нас!» В моих венах полыхнул огонь. Наконец я снова его почувствовал. Однако в этот момент не мог понять, за меня он или против. «Невинно, пожалуйста, успокойся. Я уверен, что этому есть объяснение». «И мир все знает!» — выпалила она. «Он знает, что ты становишься слабее! Он знает, что она ведьма и знает о видениях! Я смотрела в будущее снова и снова с тех пор, как она навестила меня в башне! Но эти образы, они не меняются!» Мне показалось, или Эверли вздрогнула. «Он все знает, и она станет твоей погибелью!» «Это она ему рассказала?» Вопрос исходил от Амиды, и мне совсем не понравился ее тон. Эверли рядом со мной застыла. «Конечно нет!» — сердито возразила она и встала. «Я даже не знаю Эмира!» «Правда?» Амида наклонила голову на бок. «Или ты просто пытаешься заставить нас поверить в это? Изображаешь из себя невинную ведьму, обводишь Данте вокруг своего маленького пальчика, и вдруг оказываешься родственницей Эмира?» «Довольно вопросов!» В голосе невинной зазвучало отчаяние. «Пророчество! Эверли, она должна исчезнуть!» Чтобы пророчица не увидела, она не сомневалась в своем видении. Она верила, что оно правдиво исполнится в будущем. «Убей ее, Данте, пока она не убила тебя! Прошу!» «Нет, это даже не обсуждается никогда. Неважно, что ей открылось. Убей ее!» Эверли посмотрела на меня сверху вниз. В ее глазах я увидел ту же беспомощность, которую чувствовал сам. Пророчество. Та, что в свете рождена, темнотой благословлена. Вот же проклятие. Несет любовь и радость, но прежде всего гибель. Чуть слышно процитировал я слова невинны, но они меня услышали. Я заметил движение и застыл на месте. «Нет!» выкрикнул я. Все это время невинно продолжала вопить. «Убей ее!» Внезапно я понял, что провидица обращается не ко мне. Уже нет. Амида вытащила один из своих ножей, и я увидел огонь в ее глазах. Она поверила провидице. «Если я не убью Эверли, это сделает она. Ради Инферноса. Ради меня. Потому что верит, что поступает правильно. Потому что хочет избавить меня от бремени, которого я не вынесу. Никогда!» «Нет, Амида! Нет!» Рорк попытался остановить ее, но она оказалась быстрее. Прежде чем я успел оттолкнуть Эверли или заслонить ее собой, Амида добралась до нее и вонзила нож ей в грудь. «Мне жаль, кузина». Вы прослушали книгу редакции «Трендбукс». Наша команда создает книги, в которых сочетаются чистые эмоции, захватывающие сюжеты и высокое литературное качество. Если вам понравилась книга, мы будем благодарны за ваш отзыв. Нам действительно интересно ваше мнение.